если не усну. Кто-то ждет любовь, кто-то не звонит. В венах стынет кровь и камнем полетит вниз пыль. Отпусти меня, я буду сломанной птицей. Отпусти меня, отпусти меня. Разожми ладони, просто дай мне разбиться. Отпусти меня, отпусти меня. Мысли по ветру, холод на губах. Навсегда сотру и снова жду звонка. И не убежать даже от себя. Навсегда усну, где камнем полетит вниз бы. Отпусти меня, я буду сломанной птицей. Отпусти меня, отпусти меня. Разожми ладони, просто дай мне разбиться. Отпусти меня, отпусти меня. Отпусти меня, отпусти меня.